Глава 22. У Ника силы было побольше. Хоть он и потратил немало на согревающее заклятие для Ская возле колодца, но даже сытым и отдохнувшим он не сможет разрушить нерушимость, наложенную Ганом. Старый смотритель и до незаконных опытов был силен, а сейчас и вовсе страшно представить, насколько он мог быть могуч. А нерушимость — одно из самых примитивных заклятий, где важно именно количество вложенной силы. Проблема представлялась неразрешимой. Впрочем, из нее можно получить некоторую пользу. «Крейг, как думаешь, у злодея был запасной ключ от этих кандалов? Наверное, надо было обыскать его домик». «Ключ наверняка есть, и сообщники, скорее всего, знают, где он хранится. Но не сам же учитель Ган отковывал от стола трупы и таскал их к колодцу, право слово. Это проще поручать подручным». Чего Крей хочет больше, побыстрее выбраться отсюда или не вызывать лишних подозрений? Наверняка ведь уже промерз до костей, да и в собственной способности отвертеться от любых подозрений уверен. У него там в крайнем правом коридоре есть что-то похожее на кабинет. Крей очень хотел поскорее покинуть пещеру. Если ключ есть, то наверняка он там. Как туда добраться? Ну, точно я не уверен, замялся Крей. Но кажется, отсюда направо, потом пропустить три поворота и идти в четвертый. Там еще наплыв на стене на страшную рожу похож. Вот за этой рожей коридор до двери. Там чуток силы, правда, понадобится. Крей сник. Ты все еще не можешь? Скай помолчал и вопросительно посмотрел на Фаула. Но тот признаваться, что уже на что-то годен, не стал. Зато припомнил. Твой помощник, помнится, тоже малость колдует. На дверь-то должно хватить. Ник согласился. «Должно!» «Ладно, тогда мы с тобой искать ключ, а остальные ждут здесь», — решил Скай. «И я с вами, господин!» — поднялся Пит. Скаю оставлять старых приятелей без присмотра не хотелось, но спорить он не стал. Пит опытнее, ему виднее. Может, хочет отойти с ними в коридор да подслушать оттуда, о чем будут говорить оставшиеся наедине злодеи. Волшебник угадал. Выйдя из зала, Пит вручил ему кусок красного воска и шепотом велел метить каждые три шага, а не только повороты. Сам же остался слушать. До наплыва, похожего на жуткую рожу, оказалось довольно далеко. Коридор петлял, изгибался, становился то уже, то шире. Пройти здесь, волоча пленника, было бы очень-очень сложно. Да и незачем, как будто бы. Других помещений в коридоре, ведущем к кабинету злодея, не было. И от приметного наплыва никак нельзя было увидеть, что там в конце коридора. Так откуда же Крей мог узнать про кабинет? Но у Ская и так уже не оставалось сомнений, что приятель врет. Дверь, такая же каменная стенка, как и в дальней пещере, открылась без труда. В комнате зажглись волшебные фонарики. Включился тепловик, маленькая волшебная печка, похожая на стальной узорчатый кубик. Но ключа тут не было. Стояли два испятнанных чернилами деревянных стола, стулья, полки с книгами. Остались на столах стопки чистой бумаги, перья, склянки с чернилами, бутылка с чем-то прозрачным. Висели на вбитых прямо в камень гвоздях плащи, четыре разных по качеству и поношенности. Но ни исписанных листов, ни ключей, ни амулетов тут не было. Только на полу под столом нашлась завалившаяся туда записная книжка в коричневом кожаном переплете. Книжка была заполнена незнакомыми схемами и заметками на непонятном языке. Скай сунул ее в карман и принялся обшаривать плащи. В кармане одного нашлась горсть монет, в другом — маленький мешочек с сушеными сливами. Больше ничего полезного волшебник не обнаружил. «Ты специально не стал разряжать оковы при помощи змеи в шкатулке?» — тихо спросил Ник. «Чтобы он рассказал про это место?» Скай кивнул, хотя, признаться, эта мысль ему в голову пока не приходила. Но наверняка ведь пришла бы, подумай он, чуть подольше. Ну, теперь придется, хоть это и долго. «А что с твоей силой? Я же чувствую, что она у тебя есть», — спросил Ник. «Надеюсь, они не чувствуют», — вздохнул Скай. «Не хочу им объяснять, но, кажется, эта проклятущая змеюка что-то во мне испортила. Сила есть, а пользоваться ею я не могу». «Как такое может быть?» — ужаснулся Ник. «Наверное, это потому, что сила чужая, или ее слишком много». «Но ведь Ган собирался перекачать в себя сразу четверых, а тебе только один достался». «Так он не в первый раз это проделывает. На Крее укус не один, на остальных тоже. Только Дейк и был целым, и именно его она выкачала полностью». Скай поежился. То ли нельзя вот так выкачивать всю силу волшебника за раз, то ли, что более вероятно, тому, кто эту силу принимает, нужна особая подготовка. Это же не только сила, там и еще что-то. Сам не очень понимаю, поэтому объяснить пока не могу. А ты попробуй, заодно согреемся немного, — предложил Ник, отогревая у тепловика озябшие руки. Похоже, что Ган нашел способ забирать не только чужую силу, но и сами волшебные способности. Не знаю, научился ли он уже их присваивать, но у жертв он их отнимает точно. Крей сейчас как будто бы и не волшебник вовсе, и неизвестно, восстановится ли, и насколько. Может быть, он будет очень слабым волшебником, а может, вообще больше никогда не сможет колдовать. «Что-то мне его совсем не жалко», — заявил Ник. «А у тебя теперь получаются способности Дейка в довесок к собственным?» «Наверное», — согласился Скай. «Только они меня не слушаются, так что я тоже не могу колдовать, и на самом деле неизвестно, смогу ли». «Отчего не смочь-то?» — ободряюще улыбнулся Ник. «У тебя ведь змея ничего не оттяпала? Наверное, ты просто пока к ним не приноровился, как я, когда только начал учиться. У меня ведь тоже сила была, но совершенно меня не слушалась». «Но ты и не умел с ней обращаться», — возразил Скай. «А ты умеешь? Вот со всем тем, что у тебя сейчас есть?» — не согласился Ник. «Это же, ну, как когда дух в тело вселяется, он сразу им не может управлять. Руки, ноги его не слушаются совершенно. Хорошо, если успевает руки выставить и не впечататься носом в землю. Даже это не всегда получается». Травник потер занывший от недобрых воспоминаний нос и продолжил. И тоже злится и не понимает, почему так. У него же было когда-то тело. Но это не то же самое тело. К нему надо привыкнуть, приспособиться. Руками-ногами помахать, кулаки посжимать, головой повертеть. И вот уже через полсвечки свечку он вполне осваивается и идет, куда ему вздумается, гад такой. Вот у тебя сейчас волшебство не то же самое, которое у тебя было раньше. Ты попробуй все эти упражнения для детишек, которым меня учил. Освоишься и снова как начнешь колдовать. «И откуда ты такой мудрый взялся на мою голову?» — шутливо проворчал Скай. В словах помощника был резон, но давать себе надежду было как-то жутковато. А вдруг не сработает? «Из темного, темного подвала», — зловещим шепотом ответил Ник. «Сам поймал, страдай теперь. Кстати, а нельзя эту вот горячую штуку забрать с собой, а то у нас там Пит мерзнет? А освобождать злодея с помощью змеюки — дело наверняка не быстрое». «Можно», — улыбнулся Скай. — В плащ завернем, чтобы не обжечься, и утащим. — А не загорится? — Не должен. Тепловик не нагревается так сильно, чтобы что-то поджечь. А вот тяжелый он наверняка ужасно. Его делают из особого сплава металлов, так что тащить придется вдвоем. Тепловик закатали в самый потертый, но толстый плащ. Потом в еще один. Свернули ткань трубой и подняли за концы. Скай почувствовал, что в темноте волшебная вещица сразу отключилась. Видно, настроена была не на человеческое присутствие, а на свет фонарей. Такого варианта в городских лавках не найдешь. Это уличные фонари обычно загорались, когда на маленькое темное зеркальце в верхней части переставал попадать дневной свет. Тепловики же активировались похлопыванием по верху или особым словом. Кто-то поработал над всеми волшебными вещицами в этом подземелье, приспособив их под свои нужды. Скаю стало от чего-то очень обидно, почему умным изобретательным волшебникам не нашлось достойного места в гильдии. Ладно, Крей, столь же ленивый и непоследовательный, сколь и умный. Ладно, Фаул с его несбыточными мечтами о величии. Но что заставило мастера, способного так искусно усовершенствовать привычные вещи, нарушить кодекс? Неужто зависть к чужой силе? Это казалось Скаю непостижимо странным. Обратный путь был совсем не таким долгим. Если не останавливаешься у каждой стеночки, чтобы начертить на ней стрелку, то до ритуального зала оказывается всего с четверть свечки. Шли молча, помня о том, как хорошо слышны в зале звуки из этого коридора. Возле самого входа в освещенный зал их придержал Пит. Здесь голоса из зала были слышны, но не очень отчетливо. К тому же Крей и Фаул переговаривались негромко, Скай прислушался. «В общем, я не думаю, что он тебе поверил. Тут даже дурак бы мог что-то заподозрить. «А наш дружище Скай хоть местами и наивен, но отнюдь не дурак», — говорил Крей. «Ну, спасибо и на этом», — подумал Скай. «Да ладно, все же сходится», — спорил Фаул. «Тебя сюда притащил Ган, а мы с Дейком искали тела». «И так удачно нашли», — саркастически рассмеялся Крей. «Ну, можно сказать, что Дейк был связан с Ганом, а я его заподозрил, напугал явлением стража и заставил отвезти к колодцу, получится почти правда. Не считая того, что у Ская возникнут вопросы, почему именно ты его заподозрил. Ну, вот то-то же. К тому же, если сходу наврать ему, то потом он точно не захочет к нам присоединиться. Присоединиться к чему? Почти закричал Фаул. Круг разрушен! Учитель Ган сбежал! Заткнись! Велел Крей. Фаул тут же притих. Круг надо будет восстановить, а лучше сделать новый в другом месте. Скай вряд ли откажется от славы одного из победителей подземного стража и разоблачителя отступника Гана в придачу. Так что тут скоро все будет истоптано нашими коллегами. Да я и сам не против, чтобы старого лишака Ганна заперли в самый глубокий подвал гильдии и там забыли. И что нам делать? Продолжать опыты сейчас слишком опасно. Опыты, собственно, уже и не нужны. У Гана все получилось. Нужно просто воспроизвести эту мерзкую змеюку. Зачем? Это опасно. Я тоже хочу славу победителя стража, заслуживаю, между прочим, и не хочу в подвалы гильдии. Фаул, ты совсем болван? Устало произнес Крей. Этот мерзавец же выжрал меня почти дочисто. И я с этим смиряться не собираюсь, так что с тобой или без тебя мне нужен этот насос с крылышками. А ты решай, со мной ты или нет. Конечно, с тобой. Тут же передумал Фаул. Мы же друзья. Значит, прекращай панику. Со Скаем я сам поговорю, когда придет время. Хочу пока присмотреться к нему получше. Все меняются со временем. Вдруг он уже не тот? Определенно, я уже не тот. Мысленно согласился Скай. Но как бы убедить тебя в обратном? Пит кивнул, и друзья шумно ввалились в ритуальный зал. Ключа там нет, с порога огорчил всех Скай. Зато есть вот что. Тепловик вытащили на свет и поставили поближе к краю. Фаула тоже перенесли поближе и укрыли нагретым плащом. Ган, похоже, забрал все записи, и ключи тоже. Но зато я вспомнил, что у меня есть штуковина, которая поможет нам сломать эту железяку, возвестил Скай, жестом фокусника, извлекая из саквояжа шкатулку. Крей с Фаулом уставились на нее в немом изумлении. «И что она делает?» Наконец выдавил из себя Крей. «Не похоже на ключ, если честно». «А почти то же самое, что и этот круг», — пояснил Скай. «Одному любителю древности ее продали как образчик некой примитивной культуры, а оттуда как вылезла змея, и ну амулеты разряжать». Любитель древности мне ее и отдал. Забавная штука. Похоже, ее сделал этот же злодей, да умудрился где-то потерять. Сейчас она из оков силу вытянет, а дальше я уже с замком справлюсь. От появившейся из шкатулки змеи Крей шарахнулся, стукнувшись спиной о камень и чудом не споткнувшись о трупы. Потом от души выругался и взял себя в руки. Фаул не сдержал смешок, но тут же заткнулся. Если бы Крей был в силах, сейчас он убил бы Фаула одним только взглядом, как легендарная волшебница древности Медуза. Змея впилась в браслет и принялась за работу. Скай решил не ставить Крея и Фаула в неловкое положение расспросами. Поэтому, пока сила перетекала из оков в сверкающую лужицу на полу, он осторожно открыл саквояж покойного Дейка. Походный набор волшебника был похож на его собственный. Флаконы с зельями и порошками, мешочки с травами, крошечные котелки, свечи для измерения времени и обычные, два ритуальных кинжала, палочки из разных сортов дерева, для помешивания некоторых зелий это было важно, пара небольших фляжек и мешочек засахаренных в меду орешков. Ничего, что связывало бы покойного парня со смотрителем Ганом. Орешки Скай предложил товарищам. Здесь и сейчас они были нужнее. Остальное сложил обратно в саквояж и закрыл. Нужно будет отдать его родным. Фаул, ты ведь знаком с ними? Фаул кивнул и посмотрел на мертвого Дейка потрясенно, словно только сейчас осознал произошедшее. Будто до сих пор тела погибших то ли не существовали, то ли не были чем-то важным. Пол, стены, тепловик, каменный стол, неподвижные люди — все было просто деталями обстановки. А теперь саквояж снова сделал Дейка человеком. Причем непоправимо мертвым. И именно Фаулу предстоит рассказывать об этом его отцу. Скай почувствовал трусливое облегчение, что эта обязанность достанется не ему. Выбранил себя за это, и облегчение сменилось сочувствием Фаулу. Хотя он видел немало мертвецов и даже пару раз беседовал с их родственниками, но все это были чужие люди. Да и разговоры обычно сводились к заверениям, что больше покойный дедуля живую родню не побеспокоит. Терять товарищей Скаю не доводилось, И хотя Фаул не был прямо виновен в гибели Дейка, разговор ему предстоял тяжелый. Довольно долго все сидели в тягостной тишине. Даже орешки оставили без внимания. Скай пытался заново познакомиться с теперь уже своей силой. Сила ускользала, как кокетливая красотка от незадачливого ухажера. Фаул съежился и спрятал лицо в ладони. Не похоже, что он буквально оплакивал Дейка, но все же безразличным это его не оставило. Крея смерть товарищей, кажется, не тронула вовсе, зато близость крылатой змеи портила ему настроение. Нику же с Питом по статусу вроде как не полагалось нарушать покой волшебников, вот они и грелись у магической печки молча. Наконец, змея отцепилась от браслета, покрутила в воздухе страшенной мордой и направилась было к дальней стене, где все еще не растаяла лужа разлитой силы после запирающего заклятия. Скай бодро хлопнул крышкой, загоняя змею в шкатулку. Привлекать внимание к луже ему было не с руки. Пусть уж Фаул думает, что пробуждение стража предотвратил именно его героический поступок. И Фаул доволен, и разговоров меньше. Скай убрал в саквояж шкатулку и вытащил набор разномастных металлических палочек с крючочками и изгибами. Дядя Арли запирал свои тайники не только на магические запоры. Пришлось научиться управляться и с обычными замками. Вскоре Крей был освобожден. «Браво, дружище Скай! Я уже, признаться, почти перестал верить, что выберусь отсюда когда-нибудь», — провозгласил он. «Ну что, подхватываем Фаула и двигаем отсюда? За мертвецами пришлем кого-нибудь из города». Скаю стало очень интересно, как старый смотритель Ган терпел Крея с его манерой командовать всем происходящим. Не за это ли приятель и оказался в итоге на жертвенном столе? Подхватывать Фаула, конечно, должны были Пит и Ник. Но помощники и не возражали. Раненому волшебнику помогли надеть просушенную одежду, уложили на одеяло и понесли. Скай нес мешок и оба саквояжа. Крей подобрал плащи и надел оба на себя. «Мало ли, какая там снаружи погода. Зима все-таки», —